синева и крепчайшая английская водка. Капитан пел, засыпая: «За юных женщин, прекрасных женщин, хотя бы раз любивших нас». Я пришел домой утром. На душе было чисто, будто я омыл ее водой со снегом. В комнате было холодно. Темными лапами висели за окнами ветки акации. Внизу на старых часах пробило 5 медленных разбитых ударов. Тихо кружилась голова. «Отчего это так хорошо? Отчего?» — спрашивал я едва слышно. «Мне жутко вспомнить все до конца». Я снова выхожу, я иду по бульвару. Легкой водяной пылью ложится туман на влажную землю. Листья истлели, их не отличишь от земли. Медленно вырастают тени. Это женщины несут на рынок корзины с овощами. Я закурил. Около спуска ночной сторож попросил папиросу. Спичка загорелась в сыром воздухе мутным оранжевым ореолом. У сторожа было красное мокрое лицо и обвисшие усы. Я купил коробку папирос у мальчишки в дырявой косовейке и дал ему золотой. Это были мои последние деньги. Я думал о прекрасных книгах, о тысяче услуг, которые я готов сделать всем, каждому ради этой поверившей в меня девушки. «Хатидже», — медленно подумал я и закрыл глаза, уже скованные сном. Я вернулся в номер. Солнце горело на спущенных шторах. Крепкий сон быстро согрел меня. Чем-то громадным было пронизано все это молчаливое утро.